Как они проникают на судно, никто не знает. Но в один прекрасный день, когда вы меньше всего этого ожидаете, они появляются из всех щелей трюма, и 2 или 3 месяца спустя их уже 100, потом 1000, потом целые полчища. Так вот, я плавал на норвежском паруснике. Судне старом, как Ноев ковчег, таком обшарпанном за долгие плавания, что с первого взгляда в нем угадывался настоящий мышиный заповедник, процветавший с незапамятных времен. Ну, а поскольку я давно уже болтался на берегу и до последнего сольди израсходовал мои скудные сбережения, я без колебаний нанялся на него в надежде позднее в каком-нибудь более счастливом порту перебраться на судно помоложе и попрочнее. И вот мы оказались в открытом море с грузом дерева, предназначенным для исландских портов, и 20 центнерами сыра, доверенного нам одним датским торговцем. Прекрасная судьба ждала этого беднягу. Даже без всякого кораблекрушения груз его, не добравшись до места назначения, должен был исчезнуть, уверяю вас. Не из-за нас, конечно, что вы. Мы были порядочные люди. А вот те бесплатные пассажиры, которые бегали по всему трюму и плевать хотели на все наши ловушки, за тех я бы никак не поручился. Не найдя себе места в общем кубрике и, к тому же, предпочитая быть один, я повесил мою койку в одной маленькой каюте, не каюте даже, а просто дыре. В ней нормально и выпрямиться-то нельзя было, настолько она была низкая, а находилась она под кладовой. Сдав вахту в полночь, я удалился к себе, предвкушая, что высплюсь сейчас как сурок. Я так устал, что, едва увлекшись, закрыл глаза и тут же захрапел, но очень скоро меня разбудил странный шум, причину которого я спросонья не мог понять. Это был дружный хоровой писк, такой пронзительный, что дрожали барабанные перепонки. Я быстро сел и зажег спичку. Боже правый, ну и зрелище! Мое гнездо со всех сторон заполонили мыши. Мыши всех возрастов и размеров. Мыши старые, с длинными желтыми зубами и такими седыми усами, что впору ветерану наполеоновской гвардии. Мыши взрослые, мыши молоденькие, мыши подростки и мыши детки. Они лезли из трюма повзводно, побатальонно, лезли целыми полками, заполняя все видимое пространство и налезая одни на других. И все они пищали и яростно дрались, оспаривая друг у друга дыру, которая вела в кладовую. Я никогда не боялся мышей, но при виде этого грандиозного войска мне стало как-то не по себе. Я схватил башмак и запустил его в самую гущу орды. Думаете, они убежали? Ничего подобного. Совсем наоборот. Эти каналья заметили, что на койке есть свежее мясо, получше той солонины, к которой направлялись они. И вот, повернувшись налево кругом, они всем войском обрушились на меня. Боже правый! Я молнией слетел со своей койки и точно кипятком ошпаренный выскочил на палубу, преследуемый дюжиной самых прожорливых, которые пытались на бегу запустить свои зубы в меня. Я пошел жаловаться вахтенным, но они лишь расхохотались мне в лицо. Бравые норвежцы находили вполне естественным, что старое судно кишит этими хвостатыми их сотоварищами —